Глава сороковая. Рис. Я сижу за письменным столом в темноте комнаты. Единственный источник света — ноутбук. Делаю глоток пива и поднимаю сигарету, которая медленно тлеет в пепельнице. С водкой после визита Эми я завязал, но немного пива вечером помогает мне успокоиться. Сделав еще глоток, я стираю историю поиска. Нужно закрыть эту главу своей жизни. Это бессмысленно. Я облажался. Не могу найти Джинни, не могу ей помочь. Пора мне это осознать и перестать гоняться за несбыточными мечтами. Джинни была одной такой мечтой. Тамсин — второй. У меня нет шансов на счастье, и я понял, что не могу обременять этим других. Не знаю, что со мной будет, но надеюсь, в ближайшие дни внесут ясность. Возможно, стоит начать все сначала где-нибудь в другом месте. В одиночку. И потом, где бы это место ни находилось, так и оставаться там одному. Я уничтожаю все имейлы, которые отправлял в пустоту и на которые так и не получил ответа. Открываю документ под названием «Сводка». В нем нет ничего полезного. Все следы приводят в никуда. Я выделяю и удаляю все, кроме своего алиби в виде финансового отчета, а затем кликаю на «Сохранить». Похоронить план — это почти освобождение. Будто вместе с ним я стираю с компьютера и из своих мыслей прошлое. «Прости, Джинни», — шепчу в темноту, и приходится сделать глоток пива, чтобы проглотить ком в горле. Я пытался. Весь следующий день я работаю. Мне не помешает отвлечься, потому что, хотя вчера мне вроде бы удалось завершить поиски Джинни, сегодня я чувствую, будто лишился части души. Очень точное описание. Мысль о младшей сестре на протяжении последних лет помогала мне не потерять рассудок. Она была моим якорем и тем, что дало мне сил пройти в тюрьме и через ад. Невозможность найти Джинни не только лишает меня сна, в который я проваливаюсь, лишь накачавшись алкоголем, но и оставляет рану, которая никогда не затянется. Дверь кафе открывается. Всякий раз, когда колокольчик сообщает о новом посетителе, я ожидаю увидеть Тамсин. Надеюсь, что это она, но понимаю, это никак не изменит мою ситуацию и решение жить без нее. Я прогнал ее, и как минимум это мне удалось, думаю я, глядя на хмурое лицо молодого человека. «А мне казалось, в Калифорнии дождей не бывает», произносит он и стряхивает капли с мокрых волос. «В последние дни льет дождь, и сегодня солнце тоже не предвещается. Приготовишь мне капучино?» Парень прищуривается, чтобы прочесть имя на моем бейджике. «Рис. И еще я возьму бейгл со сливочным сыром и лососем». Замечаю, что он не сказал ни «пожалуйста», ни «спасибо». «Здесь или с собой?» — монотонно бубню себе под нос. «Пока останусь здесь». «С вас $7.95», — говорю я. Он кладет передо мной $8 и добавляет. «Сдачи не надо». «Вау, очень великодушно!» — бормочу я, закатив глаза. «Что ты сказал?» — переспрашивает молодой человек. «Ничего. Сейчас принесу все за столик», — отвечаю подчеркнуто дружелюбно. «Что за обезьяна в бежевом пальто от Бёрбери и отполированных до блеска кожаных туфлях?» Когда ставлю его заказ на стол, он поднимает голову от Wall Street Journal, которую вытащил из чемодана на колесиках. The Wall Street Journal. Ежедневная американская деловая газета, одно из крупнейших и наиболее влиятельных изданий страны. «Ты ориентируешься в этом районе?» — интересуется он. «Более-менее», — откликаюсь я. «У меня нет желания с ним общаться». «В этом квартале безопасно?» — задает новый вопрос парень. Говорю я, — «тут безопасно». «Но на образцовый район не похоже». Меня раздражает его высокомерный тон. «Если тебе не нравится, почему ты здесь? Охотишься за дешевой недвижимостью?» Спрашиваю я, так как слышал об инвесторах, которые скупают дешевое жилье в этом районе, чтобы потом выгодно его сдавать. «Здесь? Нет, определенно нет», заявляет он и презрительно смеется. «Скорее наоборот». Судя по его виду, ему хочется рассказать об этом подробнее, но я возвращаюсь за стойку. Меня не волнует, что ему здесь нужно. К счастью, у него звонит мобильный, так что он вынужден переключить внимание на телефон. «Алло», — Да, я добрался. Нет, еще нет. Не лучший район, но сотрудник кафе, где я сижу, говорит, что тут хотя бы безопасно. Да, в этом ты прав. Точно, что бы это ни значило. Не волнуйся, можешь на меня положиться. Нет, определенно нельзя оставлять все как есть. Совершенно верно. Абсолютно. Ты ведь знаешь, я и сам мог бы оплатить перелет. Очевидно, что так не может больше продолжаться. Спасибо, тебе тоже. Да, спасибо. Я позвоню. Пока. Этот сноб кладет смартфон последнего поколения на стол и снова берет газету. Встряхивает ее и скрывается за страницами. Я иду на кухню, чтобы спросить, не пойдет ли Че со мной покурить. Стараюсь, но не могу отказаться от этой саморазрушительной привычки. Да и зачем?